честный ответ. Все трое понимали положение. Нет нужды его пересказывать. Орло осмотрел руки. «Может быть, перчатки? Они и не болят. В сущности, я их почти не чувствую». «Воздействие яда гусеницы», — сказал Атон. «Проходить оно будет медленно. Ты должен защищать кожу, но у нас нет перевязочных средств». «Поэтому мы и достали перчатки», — закончила досада. «У миньонеток». Она говорила так, словно сама не была миньонеткой, и ее слова звучали вполне естественно. «Вот перчатки, огромные латные рукавицы. Каждый палец был устроен из скользящих, налегающих друг на друга чешуек и мог свободно двигаться и сгибаться. Мягкая подкладка крепко связывала все воедино. Снаружи перчатки были противоударны. Они могли, не погнувшись, выдержать удар молота, а изнутри изумительно удобны. Легкие, как пух, несмотря на изрядный вес. «Их носят механики», — объяснил Атон. «У меня были такие же на космокорабле, где приходилось заниматься точной работой в условиях очень широкого диапазона, вплоть до смертельных. Можно вдеть нитку в иголку, можно ковать железо». Он прервался. «Я знаю, что такое иголка», — с улыбкой ответил Орло. «Металлическая щепка, используемая при шитье одежды. У Кокены они есть». Он посмотрел на свои руки. Казалось, перчатки сидели на них, как живая плоть. Кожа по-прежнему была онемевшей, но каким-то образом перчатки передавали ощущение от прикосновения внутренним рецепторам, как будто металл мог чувствовать. Орло похлопал по каменному полу. Никакой боли. Он стукнул посильнее, по-прежнему не чувствуя особых неудобств. Потом, преодолевая слабости и головокружение, и со всего размаха ударил кулаком по стене. Отвалилась плесень свечения, откололся кусок камня, но отдача в руку была самая незначительная. «Перчатки Тора», — пробормотал он. «Мы сохранили лучшие сегменты гусеницы и впрягли их в сани», — сказал Атон. «Кажется, то, что нужно». Наверняка Атону и Досаде нравилось работать вместе. Но что мог сказать Орло? Они сделали для него сани и сделали их хорошо. «А чем занимается сейчас Хтон?» — спросил Орло. — «Выигрывает войну», — кратко ответила Досада. — «Если мы не наведем в ближайшее время порядок, будет слишком поздно». — «Я прослежу за этим», — сказал Орло. — «Только будь осторожен», — предостерег Атон. — «Хтон действует без лишних предупреждений». — «Твой глаз!» — воскликнул Орло, внезапно догадавшись. — «Это предупреждение?» — «Как ты его потерял?» — спросила Досада. Атон с неохотой ответил. — «Я искал благородные металлы. Давно, когда я начал ковать кольца. Мне нужно было податливое золото почти в чистом виде, чтобы обрабатывать его молотком и резцом. А золото трудно было найти. Я исследовал туннели, покрытые льдом и снегом, и обнаружил закрытую область, искусственный тупик, намного ниже обычного уровня. Каким-то образом я понял, что за этой перегородкой скрывается главная тайна Хтона, и мне захотелось ею овладеть. Я начал пробивать перегородку.